Вторая жизнь Антона родная, навсегда. Они сидели в кают-компании. За иллюминаторами лениво плескалась вода, солнце заходило за горизонт, и золотистый свет заливал стол, за которым собрались Алексей, Марк и Антон. «Послушайте», — начал Алексей, облокотившись на локте, — «я рад, что вы так подружились, что, возможно, и родня. Но с точки зрения закона, вы сейчас просто два похожих между собой мужчины». Он взглянул на Марка. «Вы же хотите работать вместе, путешествовать. А если завтра нас проверит полиция или консул? У нас на борту только один гражданин Италии. Было бы разумно, чтобы ты, Антон, тоже имел итальянский паспорт. Ты взрослый, независимый человек, и если правда брат Марка, то получишь его по праву крови». Он добавил спокойно, но твердо. «Сделайте ДНК, и тогда можно будет спокойно подавать на гражданство. Я поддержу». Марк кивнул, не колеблясь. «Я не против. Мне 45, и я живу своей жизнью. С родителями у меня всегда были нормальные отношения, но я всегда чувствовал, что мне кого-то не хватает. Брата. Очень рад, что теперь у меня есть брат-близнец». Антон сжал губы, опустил взгляд и тихо сказал. «А я с родителями не общаюсь уже с 18 лет. Жил сам по себе. Но если это правда, если мы действительно братья, я хочу, чтобы все было по-настоящему. Официально». На следующий день они поехали в ближайший город, в итальянскую клинику, сертифицированную для судебной экспертизы. Там, в белом кабинете с запахом антисептика, им взяли мазки изо рта. Все было быстро и без лишних слов. «Результаты будут готовы через 7-10 дней», — сказала лаборантка, запечатывая конверты. «Мы отправим уведомление на почту и СМС». Эти 10 дней были наполнены напряжением. Марк старался шутить. Чтобы разрядить обстановку, Антон почти не говорил, но каждый день проверял почту. Иногда они оказывались вместе на палубе, когда солнце клонилось к закату, и Марк стоял у штурвала. В такие моменты Антон не выдерживал и с легким волнением говорил. «Когда уже?» «Я не могу так, Марк. Мы же и так похожи. Посмотри сам. Если нас одинаково одеть, никто не отличит. В зеркале порой смотрюсь, будто смотрю на себя же». Он вздыхал. «Мы для государства просто два похожих мужчины, как сказал Алексей. Но если мы братья официально, мы можем сделать много чего не только для себя, но и друг для друга. Это ведь не просто бумажка, это что-то настоящее. Надо это сделать». Марк молча кивал, поддерживая молчаливым пониманием. Он чувствовал, как Антон нуждается в этом, и сам тоже ждал момента, когда все станет ясно. На утро 10-го дня телефон Марка звякнул. «Есть», — сказал он. «Приглашают забрать результат лично. В лаборатории их встретили в кабинете врача. Женщина в очках, строгая, но добрая, открыла запечатанный конверт, взглянула на бумаги и улыбнулась. «У вас 100% совпадение по 23 маркерам. Вы братья. Причем, вероятнее всего, однояйцевые близнецы, просто выросли порознь». Она подняла глаза на них. «У вас общие биологические родители». Антон не выдержал. Он прикрыл лицо руками и расплакался. Не от боли, а от облегчения. От того, что всю жизнь у него не было никого, а теперь есть. Марк, не стесняясь, обнял его и прошептал. «Ты всегда был моим братом. Просто теперь об этом знает и государство». Выйдя из лаборатории, Антон все еще не мог сдержать слез. Он тихо всхлипывал, а разум будто не успевал осознать случившееся. Марк, заметив это впервые за долгое время, тоже чуть промолчал. Не выдержал и положил руку на плечо брата, молча, без слов. «Пойдем», — предложил он тихо, — «отметим как-нибудь. Просто вдвоем, без всех. Где-нибудь, где будет уютно». Они нашли маленькую кофейню у набережной с деревянными столиками, мягким светом и мороженым на витрине. Сели рядом, и тишина между ними постепенно растворялась. «Расскажи мне еще подробнее», — сказал Марк, внимательно глядя на Антона. «Ты много говорил о том, что у твоих родителей был знакомый, который привил тебе любовь к морю. Расскажи, как это было». Антон глубоко вздохнул, словно возвращаясь в прошлое. «Да, у родителей был знакомый, капитан шхуны. Его зовут неважно», — он улыбнулся скромно. «Он был как второй отец для меня. Родители у меня были очень верующие, но меня религия особо не интересовала. Я больше тянулся к морю. Этот капитан обучал меня морскому делу, учил рулить, объяснял ветра, узлы всякие. Я с 5 лет ходил с ним на судно, он меня всегда брал с собой на выходные». «Вот это да», — удивленно сказал Марк. «Значит, именно он тебе привил эту любовь к морю». «Да, — кивнул Антон. Он был закоренелым холостяком, детей у него не было. 45 лет жил один, но он меня взял под крыло. Постоянно учил, давал рулить, показывал штурманские хитрости. С ним я вырос, и когда родители отказались дальше меня поддерживать, мне пришлось самому решать, куда идти дальше. Я поступил в школу шкиперов. Моря с детства было больше, чем дома. «А у меня совсем иначе было», — улыбнулся Марк. «Я родился на яхте в Сочи. Мы с родителями жили на лодке, больше времени проводили на яхте, чем в квартире. Только когда мама постарела и папы уже не стало, мы переехали в квартиру. Но все детство прошло на море». «Вот как?» — воскликнул Антон. «Значит, мы оба выросли с морем в душе, хоть и по-разному». «Да», — согласился Марк. «Я помню, в школе мой любимый предмет была география. А ты?» «Тоже география», — удивился Антон. «Математика была сложной, но навигация — это то, что понравилось потом, когда учился в старших классах. Она тоже связана с географией, с картами и курсами». «Вот видишь», — улыбнулся Марк, — «мы не только похожи внешне, у нас и интересы совпадают. Мне всегда нравились старинные красивые суда, круизные лайнеры, огромные корабли. Мечтал о них с детства». «А у меня была такая же мечта», — сказал Антон. «Иногда я просто смотрел на волны и думал, что однажды сам выйду в открытое море, несмотря на страх. Алексей много помог мне справиться с ним». Марк кивнул. «Похоже, наши жизни шли разными дорогами, но с одним и тем же сердцем». Антон улыбнулся. «И теперь это не просто слова. Теперь мы братья и по документам». «Да», — подтвердил Марк. «Официально настоящие братья, и это самое важное. Они уже доели мороженое, заказали себе по чашке травяного чая и просто сидели, глядя, как волны отблескивают в лучах заходящего солнца. Было удивительно легко, будто разговор, которого им обоим не хватало долгие годы, наконец начался сам собой». «Слушай, а у тебя есть какие-то любимые блюда?» — спросил Марк, чуть улыбаясь. «Вот так, чтобы ешь, и сразу детство вспоминается». Антон чуть задумался и кивнул. «Пюре с жареными грибами. И еще гречка с курицей, простая, по-домашнему. А у тебя? У меня? Наверное, лазанья, как у мамы. И еще паста с соусом песто. У нас часто ее готовили. Но я тоже простую еду люблю. Знаешь, чтоб без всего лишнего». Антон кивнул и вдруг добавил уже тише. «У меня полная непереносимость к алкоголю. Даже не пробовал никогда. И не хочу. У меня после, после психического давления, связанного с алкоголем, были панические атаки. Это навсегда отбило желание даже нюхать». Марк посмотрел на него с пониманием. «У меня тоже, кстати. Мы с родителями были вообще, как говорится, от трезвости. Папа в меру пил только по праздникам, а мама вообще нет. У нас дома всегда было только безалкогольное вино. Так и повелось». «Я помню», — усмехнулся Антон. «Когда я впервые пришел знакомиться на Dream Chaser, у вас же было безалкогольное шампанское на столе». «Конечно», — кивнул Марк. «Мы с Алексеем еще обсуждали, что у нас в экипаже почти никто не пьет. Алексей вообще говорит, что алкоголь — зло, которое разрушает семьи и жизни». «И ведь прав», — сказал Антон, задумчиво глядя на чай. «Хорошо, что есть традиции, которые можно соблюдать без алкоголя. Я раньше, честно говоря, только безалкогольное вино иногда пил. А потом все. Все, что появилось, ром, шампанское, это уже на Dream Chaser, и все без градусов». «Это ведь хорошо, что есть выбор», — сказал Марк. «Ведь столько людей в мире не пьют. В мусульманских странах, например, алкоголь вообще запрещен. И не просто так. Это считается наркотиком, злом. И даже туристам нельзя. И правильно, наверное». Антон кивнул. «Я тоже так думаю. Традиции хороши, когда не ломают человека. А когда что-то заставляет страдать или ломает, от этого надо избавляться. Пусть уж лучше будет мороженое и чай». Марк рассмеялся. «Точно. Вот сижу сейчас, пью чай с братом и думаю, ну и зачем вообще нужны были все эти годы без тебя?» Антон опустил глаза, но улыбнулся. «Главное, что теперь они есть, годы впереди, и мы все успеем». И снова повисла тишина, теплая, доверительная, как будто море слушало их и кивало в знак согласия. Они сидели у окна, наблюдая, как редкие прохожие прогуливаются по набережной, будто мир немного замедлил шаг специально для них. Мороженое давно съедено, чай остыл, и Марк поднял руку, чтобы подозвать официанта. «Давай еще что-нибудь закажем. Я, например, без кофе вообще не могу», — усмехнулся он. Антон оживился. «Я тоже. У адвентистов, например, кофе нельзя, а я его все равно пил. Втихаря, конечно. Когда жил с родителями, тайком варил себе по утрам. Марк рассмеялся. «Помню. Когда я наконец-то встретился со своими родителями, мы пошли в кофейню, и первое, что они заказали — кофе. Сказали, что, мол, ушли из церкви, теперь можно. Так и признались, что все это время тоже пили, но тихо». Антон усмехнулся. «Ну вот, а я кофе люблю, но не крепкий. Крепкий — сразу сердце как молоток. А слабенький — самое то. С молочком, иногда с ванилью. У меня то же самое, только слабый», — кивнул Марк. «Утро вообще без чашки кофе — это не утро. С 18 лет так, каждый день. А я с 12 начал. Первый раз втайне попробовал, и все, влюбился. И с тех пор каждый день. Я где-то в 13. И так же затянуло». Антон улыбнулся. «Ну вот, еще одна странная и одновременно классная общая черта. Мы оба кофе любим». Марк откинулся на спинку стула, вздохнул, глядя на залитое светом море. «Да, Антон, мы не просто похожи, мы как будто два зеркала, просто стояли в разных комнатах. И, наконец, встретились». Допив кофе, братья вышли из кафешки, неся в руках теплые стаканчики. Набережная встретила их легким вечерним бризом. «Ну что, идем домой?» — улыбнулся Антон, кивнув в сторону Dream Chaser. «Пойдем», — сказал Марк. «Теперь уже точно вместе». Когда они поднялись на борт, у штурвала стоял Алексей. Улыбнулся, когда увидел их. Антон, сияя, протянул ему листок. «Смотри, Леша, официально. Теперь мы не просто как братья, а братья по документам». Алексей взглянул, кивнул серьезно, но глаза у него были теплые. «Ну, теперь все как надо. Поздравляю вас, ребята». В этот момент на палубу выскочили девочки. Первая Юлечка, 11 лет, с глазами как блюдца. «Правда?» «Значит, ты теперь точно наш дядя? Не просто дядя Марк, а настоящий?» Марк наклонился к ней, улыбнулся. «Точно, Юля. Теперь все официально. Класс!» — подпрыгнула Юлечка. «А можно мне тоже как-то быть? Ну, чтобы, ну, тоже как семья?» Полина, 22 года, стояла чуть поодаль, прищурившись. «А если серьезно?» — сказала она. «Получается, ты брат нашего папы. А значит...» «Значит, вы мои племянницы», — подтвердил Марк. Он посмотрел на девочек и вдруг сказал. «А чего вы ждете? Давайте сделаем ДНК по моей линии и подадитесь как родня. Все равно ждете гражданства. А так и логично, и быстрее». Соня, 18 лет, как всегда чуть молчаливая, но уверенная, сказала. «Надо попробовать. Мы ж не чужие и живем вместе и на одной яхте. А потом, если уж вы как братья совпали на 99,9%, то и мы совпадем». Антон взглянул на них всех. «Значит, завтра в лабораторию?» Юлечка подпрыгнула. «Ура, будет весело! А можно потом мороженое?» Марк рассмеялся. «Только если не будешь плеваться ватной палочкой на врача, как в детстве». «Я уже взрослая!» — обиделась Юля, но тут же улыбнулась. А на следующий день они все вместе, Антон, Полина и Юля, снова пошли в знакомую лабораторию. Та же администраторша, тот же кабинет. Взяли образцы быстро. Никто не вспомнил уточнить, что Соня не родная, просто добавили ее по привычке. И оплатили, тоже все вместе, не вникая. И теперь каждую вахту Марк и Антон старались брать вместе. «Леша, дай нам с ним!» — просили они Алексея. «Опять вы?» — смеялся капитан. «Да вы уже как сиамские близнецы!» Они стояли у штурвала ночью, разговаривали, делились. Антон рассказывал, как заплакал, увидев Марка в телевизоре, как не мог поверить. Как потом еще долго пересматривал кадры. «Я знал, что мои родители настоящие, но все равно чего-то не хватало. А теперь нашел», — сказал Марк. Юлечка как-то раз подошла к ним, пока те были на вахте. «А можно мне с вами на ночную? Ты ж спать должна. Но я же теперь тоже почти с паспортом, почти как вы. Я хочу быть настоящей морячкой», — Антон улыбнулся. «Ну раз почти с паспортом, тогда только на полчасика». Результаты пришли неожиданно быстро. Конверты лежали на столе в каюте Dream Chaser, словно знали, что несут нечто большее, чем просто бумагу. Все это казалось чистой формальностью. Никто не сомневался, что все девочки — Полина, Юля и Соня — были его дочерьми. Тесты ДНК нужны были лишь для подачи документов на гражданство, для бюрократии. Даже Марк с Антоном уже не особо волновались. «Мы едем мимо лаборатории», — сказал Алексей Александре. «Возьмем документы и заберем результаты». Марк передал свои бумаги, и через пару часов Алексей с Александрой вернулись на Dream Chaser, держа в руках пакет. «Вот», — сказал Алексей, передавая конверты. «Три конверта». Антон и Карина переглянулись, ожидали два, а здесь было три. Карина чуть сжала плечи. «По одной на каждую девочку», — тихо сказала Александра. Антон сел у стола, сердце неожиданно забилось сильнее. Он взял конверты в руки, легко открыв первые два, без волнения, зная, что там. Но когда дотронулся до третьего с надписью «Соня», дрожь пробежала по рукам. Он аккуратно разорвал край конверта и вытащил лист. Прочел и замер. «Что там?» — тихо спросила Карина, глядя на него. Антон прочел вслух, голос срываясь. «Вероятность отцовства 99,99%. Он не смог продолжить. Губы задрожали. Он опустился прямо на пол каюты, сжимая в руках листок. Как будто он сам обнял его, как дитя. «Папа?» Соня смотрела на него с непониманием. Он поднял глаза. Слезы катились по щекам, без попыток спрятать их. «Соня», — выдохнул он как молитву, — «ты моя дочь, не просто в сердце, по крови, по всему». Карина уже не могла сдержать слез, прижала Соню к себе сзади. Вдруг вся каюта наполнилась звуками рыданий. Марк отвернулся, но дрожащие плечи выдали. Он плакал. Антон встал на колени перед Соней. «Прости, что не знал, прости, что думал, ты чужая». Соня дрожала от рыданий. «Я и не хотела быть чужой». «Ты не была», — прошептал он. «Но теперь навсегда моя». Они обнялись и стояли так долго. Никто не говорил. Плакали все, даже Юлечка, чувствуя, что происходит нечто великое. И вдруг Антон прошептал. «Как? Как вообще такое может быть?» Он поднял глаза, будто пытаясь найти ответ в воздухе, и внезапно замер. «Подождите, я вспомнил». Все взгляды обратились к нему. Он сглотнул и заговорил тише, но очень четко. «Это было давно, после ссоры с родителями. Они сказали, что я им больше не сын. Я ушел. Денег на анализы у меня не было. Я тогда не знал, что делать. Потерянный был. Пришел в лабораторию, просто чтобы узнать, кто я по ДНК, откуда род. Они сказали, если сдам кровь и другие материалы на донорство, сделают мне все бесплатно. И я согласился. Я стал анонимным донором. Он перевел дыхание, смотрел в лист перед собой, как будто он светился. Похоже, вот тогда, да. Только так это и могло быть. Больше никак». Соня всхлипнула, он посмотрел на нее, и уже не было сомнений. «Это был я. Я был тем донором. Я ее отец не только по любви, по жизни, по судьбе». Он обнял Соню, как будто больше никогда не хотел отпускать. Спустя день, обед на палубе, ветер теплый, чай разлит по кружкам. Антон, глядя на горизонт, снова вытирает глаза. «Опять?» — смеется Карина. «А как не плакать? Я даже фамилию ей дать боялся из-за судимости. Но теперь могу». Теперь отец по всем статьям. Алексей усмехается. «Ну, будем честны. Ты был ей отцом еще до всех тестов». Антон кивнул. «Просто теперь я могу это сказать громко». Он встал, поднял кружку. «За мою дочь, за Соню, мою». И все подняли кружки, улыбаясь и все равно со слезами на глазах.